его могила — Фландрии поля, а эпитафия — кровавый полумесяц, затмевает все толкования и от них не зависит. Но то же самое скажу и о словосочетании «воинский плач», смысл которого не загадочен, а просто пресен — плач воинов. Что ж до кровавого полумесяца, то лучше бы не знать, что речь идет об эмблеме турок, пострадавшей от каких-то пиратских наскоков Дона Педро Тельеса Хирона. Нередко отправной точкой служит для Кеведо классический текст. Так великолепная строка из «Музы четвертой» — «Прибуду прахом, но влюбленным прахом». Это воссозданный или улучшенный стих про Перция, элегии. «Чтобы прах мой позабыл о нерушимой любви». Амплитуда поэтического творчества Кеведо очень велика. Тут и задумчивые сонеты, в какой-то мере предвосхищающие Вордсворда, и мрачные, жестокие образы. И задрожали там пороги и ступени, где мрачный властелин, вдруг дрогнувших ворот, бескровные, уже безжизненные тени, по безнадежному закону век гнетет. Три пасти все разверз для лая выступлений, но, узря новый свет с божественных высот, вдруг Цербер онемел, а до того безмолвны один глубокий вздох теней издали сонмы. И под ногами вдруг земли раздались стоны, и тех пустынных гор, их пепельных седин, что зреть глаза небес вовеки недостойны, что мутной желтизной свет застят для равнин, усугубляли страх псы, что в пределах он их, в сих призрачных краях все хриплы, как один, безмолвие и слух, жестоко раздирая, и стоны в звук один сплетают с хрипом лая. Магические выходки теолога. С двенадцатью вечерил я, они меня вкушали. Здесь и там гангаризмы, как доказательство, что и он умеет играть в эту игру. Скотт, для которого лишь труд был назначением, но символ ревности для смертных этот скот, Юпитеру в былом служивший облачением, который королям в мозоли руки трет, которому во след и консулы стенали, который в полях небесных свет жует. Итальянское изящество и нежность, уединение, зелень скромная и звучная. Вариации на темы Персии, Сенеки, Ювенала, Священного Писания, Жуашена Дюбелле, латинская сжатость, грубые шутки. Донья Мендес прибежала, крича, прелести все ее маслом потели, волосы Донья Мендес на плеча сели, щедро гнит колыбели. Странно изысканные издевки. Так Фабио пел со слезами балкону, решеткам Аминтиным, той, что, как ему рассказали, не вспомнила даже забыть о нем. Угрюмая торжественность разложения и хаоса. Пусть пурпуром пропитан твой наряд, и пусть сияет бледным златом тога, и пусть на ней все ценности Востока, под нею лика смуки все царят. Пусть величавым бредом ты объят, преступное блаженство мстит жестоко, средь пышности со страхом видит око, в лилее аспид, в каждой розе гад. Ты мнишь твой дом Юпитера дворец, хоть злато звездами считать предерзость, но гибнешь в нем, не чуя свой конец. Да, славен ты, и льстит тебе известность, но для того, кто видит суть сердец, ты не богач, а только грязь и мерзость. Лучшие вещи Кеведо существуют независимо от породившего их душевного движения и от тех общих мест,